35-я передвижная. Может быть, впервые за все существование общества передвижников выставка сначала открылась в Москве, а потом переехала в Петербург. Открытие было назначено на канун нового 1907 года. Суриков очень беспокоился. Степан Разин был закончен, но не удовлетворял Василия Ивановича. Впервые он не чувствовал своей правоты. Может быть, рама слишком ярко вызолочена. И он вызывал багетчика покрыть раму темной бронзой. Показалось, что яркая позолота стала резать туманный волжский горизонт. Как ему сейчас нужна была Оля! Но Оля с мужем снова умчалась на зиму в Париж. Теперь у них было двое детей. Недавно родился сын Миша. Разин должен был экспонироваться тут же, в круглом зале, где он и создавался. Может быть, надо стены зала подтемнить, а то колорит сливается с фоном. Василий Иванович вызвал маляра. Зал начали подтемнять коричневым. Тут Сурикову показалось, что перетемнили. Рано утром он пришел и украдкой подсыпал в ведро мела. Маляр страшно рассердился, когда кисть пошла по стене выводить полосы. Хотел было совсем отказаться, но художник умолил его. Сошлись на цвете, и фон был найден. И все-таки Василий Иванович был чем-то угнетен. Один из этюдов — гребец в черной шапке с медным крестиком на распахнутой груди — Василий Иванович повесил в своей комнате и, проснувшись поутру, каждый раз радовался ему. Гребец на редкость удался художнику. Смуглый юноша южного типа был написан в профиль. Лицо его, похожее на лицо античного юноши, выражало тревогу, ожидание, ненависть и тоску. Василий Иванович любил его так же, как любил голову Морозовой, начетчицы. Второй раз так написать невозможно. Часто в больших картинах лицо, переписанное с этюда, либо лучше, ближе к задуманному, либо хуже. Вот и гребец в черной шапке потерял в картине что-то неуловимое. Годы, когда Суриков работал над Разиным, были временем первых шагов русской революции. Бушевало студенчество, бушевали рабочие, открытая политическая борьба народа с царской властью все разгоралась. На улицах то и дело появлялись демонстрации, разгоняемые полицией. Суриков считал, что его Стенька приходит вовремя, и радовался этому. Картина была написана мастерски. Струк уходил от зрителя вширь и даль Волги, отливающей перламутровой волной под рассеянным светом. На корме бражничают четверо есаулов, поют, играют, смеются, стараясь развлечь Степана. А на носу, плавно раскачиваясь, работают гребцы, вскидывая весла. И каждый взмах дает полет стругу, а ветер помогает, натягивая парус. Между двумя группами сидит Степан. Он полулежит, опершись о седло, словно разделяя надвое эти группы и отвечая за все их поступки и мысли. И такое тревожное и хмурое у него лицо, словно Степан сам всеми помыслами с теми, кто трудится за его спиной, а не с теми, кто верховодит, пьет, бражничает, да удаль свою показывает. И отсюда все его опасения, раздумья и тревоги. Куда плывут они? На что обрекают тех, кто им верит и за ними идет? На плаху? На погибель? Могучая мысль была заложена в этой картине, мудрая мысль. Но в те времена не дошла она до критиков, и они обрушились на Сурикова полного сомнений. Один из немногих и истинных художников наших, Суриков, всегда поражал зрителей, привыкших к академической бездушной правильности рисунка и к чистенькой опрятности живописи, очевидными нарушениями всех общепринятых правил. для достижения силы и глубины он, сознательно или бессознательно, но необычайно художественно подчеркивал важные для него существенные черты, искажал перспективу, тискал в сплошную кучу толпу, писал вдохновенно грязно, художественно неряшливо. Страстность темы, глубина чувства необычайно выигрывали от этого. Его техника своеобразно гениально-мастерская, ибо форма у него в полном соответствии с идеей не оставляет места спокойному созерцанию. Тревожит мысль, будет чувство. Но что хорошо для трагедии, то неуместно в элегии. Новая тема требует нового письма, а у Сурикова оно осталось тем же. Василий Иванович не мог понять, чего требовал от него Долецкий, усмотревший в Степане Разине элегию. Превознося его вдохновенно грязную художественную неряшливость в трагическом творчестве, быть может, он предлагал ему для элегической темы воспользоваться бездумно чистенькой, опрятно академической манерой письма. Но, тем не менее, Суриков чувствовал, что Долецкий довольно точно определяет его творческие пути, наряду с враждебным отношением к последней работе. Остальные критики упрекали Сурикова в бедной композиции, в отсутствии содержания, в бледном образе Разина, который позирует перед зрителями, в том, что Суриков оторвал героя от народной темы и от ее стихии, в сухой законности, фотографичности, лени, в том, что картина эта — непомерно увеличенная иллюстрация. Теперь Василий Иванович болезненно воспринимал каждую статью. Он сам был неуверен и недоволен. А между тем Степан Разин, несмотря ни на какие нападки, оставался гвоздем выставки. Однако картина не была куплена, ей было суждено еще доходить. И не без чувства досады Василий Иванович писал брату. 4 апреля 1907 года. «Здравствуй, дорогой наш Саша. Прости, что долго не писал. Все откладывал. Думал что-нибудь хорошее сообщить тебе, но его не оказывается. Картина находится во владении ее автора, Василия Ивановича, и, должно быть, перейдет в собственность его дальнейшего потомства. Времена полного повсюду безденежья, и этим все разрешается. Писали в петербургских газетах, что будто Академия хотела ее приобрести. Да откуда у ней деньги-то? Ну да я не горюю, этого нужно было ожидать. А важно то, что я Степана написал. Это все». Василий Иванович твердо решил уйти из товарищества передвижников. «Вообще надо бы перебраться мне в Красноярск», — говорил он Лене, одиноко коротая с ней вечера в столовой за самоваром. «Построю над флигелем мастерскую с верхним светом и стану жить и работать там. А в Москву буду ездить только на выставке, да с внучатами повидаться». «А как же я, папочка?» — с тревогой спрашивала Лена. «Я же не могу бросить курсы и уехать в Сибирь совсем. Там же скучище адское. И потом я не могу жить без театра. Ну и останешься здесь, снимешь комнату с пансионом, будешь каждый вечер в театр ходить. Тут о раздоле тебе будет. А потом за артиста замуж выйдешь», — подтрунивал Суриков над дочерью. В это лето отец с дочерью решили ехать на юг. Крым показался Сурикову ослепительным. Он наслаждался купанием, солнцем, дальними прогулками в горы и написал множество акварелей в Гурзуфе и Семиизе. Новые впечатления мало-помалу вытеснили тягостные чувства неудовлетворенности. Суриков снова жадно вглядывался в разнообразие лиц где-нибудь на Южном базаре и думал: «Нет, я еще найду Степана Разина, найду и перепишу заново непременно». он нашел его только через 3 года и опять в Сибири среди своих казаков. Суриков написал тогда Виктору Александровичу Никольскому, своему будущему биографу, поклоннику, исследователю его творчества. Относительно Разина я скажу, что над этой картиной работаю, усиливаю Разина. Я ездил в Сибирь на родину и там нашел осуществление мечты о нем.